на поляне яйца чешу. Вот ползет по залупе моей муравей. Он машет усами, хихикая громко. Видимо, сволочь, блядь, что-то задумал. Клыки заблестели, он облизнулся и больно вцепился в интимную шишку. Я крикнул, булыжник схватил, замахнулся и ёбнул ему по башке очень сильно. Хрясь! Ёб твою! Хрясь! Ёб твою!